Глава 9. Визит, не добывший мужа. «Да кто бы знал, что этого ненормального надо прилюдно отшивать, и тогда прохода от него не будет. Кто мог себе представить, чего у него переклинило?» — злилась Таня. Она взяла такси и поехала домой. Да, именно домой, к Норуши. Едва-едва вспомнила, что обещала сыр, сушки и грецкие орехи. «Праздника нет, ну, значит, будем...» «Загрызать стресс», — решила Таня. Знала бы она, что причина стресса — старательно ехала за ее такси на своем автомобиле, поставив себе цель ни за что не упустить свою жену. Шушана сразу поняла, что Таня расстроена. Видела не просто лицо человека, а его настроение. Норуши так умеют. «Что-то не так?» Она вынырнула из угла у вешалки и вопросительно воззрилась на Таню. Он затребовал месяц на примирение. Таня устала, опустилась на старый стул и поставила рядом пакеты. Пакеты зашуршали, и Норуш заинтересованно кивнула на них. «А это? Если нечего праздновать?» «А загрызать стресс? У меня, знаешь ли, реальный такой объект загрызания возник, когда Димочка заблажил, что меня любит-любит, жить без меня не может». «Псих?» — с научным интересом уточнила Норуш, а, подумав, сама себя поправила. «А, сообразил, что ты расчудесно без него обходишься, а ему обидненько. Сразу вернуть захотелось». «Именно», — невесело кивнула Таня. «И по какому поводу ты загрустила? Подумаешь, месяц всего-то. Ты же не собираешься к нему возвращаться?» «Ты что? Конечно, нет. Даже если бы я решила вернуться, то он ровно через день-два... отправился бы искать новые приключения. Зачем мне это счастьице? Вот уж обойдусь без такой радости. Тем более, что, если честно, то мне тут лучше». Таня осмотрела простенькую прихожую, конечно же, ничем не напоминающую свежий, со вкусом сделанный ремонт в Диминой квартире. В смысле, сделанный с учетом вкуса свекрови. Нет, Таню это никак не задевало. Квартира-то в ее собственности. Так что кому как не ей решать, покрасить стены в серый цвет, постелить на пол темно-серый ламинат, разбавив эту тоскливость оранжевым и ярко-синим. «Да», — уверенно кивнула Таня, — «мне тут гораздо уютнее. Я, наверное, с плохим вкусом, но мне дизайнерские изыски в Диминой квартире не нравились». «А если бы ты решила сделать тут ремонт, что бы захотела?» — вдруг поинтересовалась Норуш. «Что-нибудь светлое, теплых тонов на стены, просто чтобы их освежить. Паркет отциклевать и покрыть прозрачным лаком. А что еще-то?» «А стены снести?» — нейтральным тоном предложила Шушана. «Ну, чтобы была эта, как ее, обеденная зона». «Зачем? Вот уж не надо. Тут все так разумно и уютно». Норуш пошевелила усами, скрывая улыбку. Последняя проверка была пройдена. Оставалось только сделать так, чтобы Тане досталась эта квартира. «Ладно, пошли на кухню», — позвала задумавшуюся Норуш Таня, унося пакеты с собой. Конечно же, зайдя в кухню, она включила свет, а потом направилась к холодильнику, стоявшему у окна. «Ну вот я и квартиру обнаружил», — порадовался Дима, завидев сквозь неожиданно густую листву свет в окне второго этажа, а потом узрев жену, подошедшую к окну. «Ничего-ничего. Один раз ты меня полюбила, сейчас будет все проще. Надо только напомнить». Напоминать он начал сразу. Чего откладывать-то? Купить цветы и торт много времени не заняло. Номер квартиры он не знал, но ему повезло. Симпатичному молодому человеку с охапкой роз и тортом дверь в подъезд открыла женщина средних лет, которая шла домой. «Вот, живут же люди. Цветы дарят. Не то что мой. Только и делает, что деньги приносит. Нет бы догадался порадовать», — проворчала вечно недовольная дама из квартиры, которую Норуш называла вечно кислой. Там никогда ничему не радовались, моментально находя причины для недовольства. Таня накрыла на стол и собиралась с Шушаной устроиться поудобнее и отведать всякого разного приятного, как в дверь позвонили. «Кто это еще?» — удивилась она. «Погоди, сиди тут!» Шушана спрыгнула с кухонного диванчика, выскочила из кухни и метнулась прямиком в угол за дверью. В следующий момент она уже выглядывала из темного уголка лестничной клетки. «А, выследил все-таки», — фыркнула она, шустро вернувшись к Тане. Вся пробежка заняла не более 40 секунд. «Тань, это твой, ну, как назвать, недобывший мужа», — доложила Шушанна. «Ты уверена?» «Ну, конечно. Запах. Ты пахла им, когда приехала сюда. А в лапах большая коробка с тортом и стог цветуев». Лапы со стогом цветуев Таню как-то не впечатлили. «Как он вообще узнал, где я живу?» «А, небось, ехал за мной. Вот же!» «Может, не открывать?» — задумчиво произнесла Шушанна. «Таня! Танечка! Открой! Это я!» — послышались завывания Димы из-за двери. Впрочем, довольно тихие. Двери в доме были старинные, сделанные на совесть. «А нафига ты мне тут?» — рассердилась Таня. — Так хорошо сидели без него. «Хм, так кто нам мешает дальше без него сидеть?» — нейтральным тоном осведомилась Шушанна. — Так орёт же! Сейчас еще соседей потревожит. Собственно, на это у Димы и был расчет. Он прекрасно знал, что Таня терпеть не может доставлять проблемы окружающим, поэтому точно откроет ему дверь. А дальше уже дело техники. «Неужели же я ее не обаяю?» — улыбался Дима, предвкушая простую победу. «Благо знаю, как облупленную». «Наивный человек». Таня мрачно скосила глаза на смартфон, на экране которого появилось присланное Димой фото, несчастное и умоляющее выражение лица, глаза, как у голодного спаниеля, и все это в обрамлении веника алых роз. «Да, откроешь и простишь», — уточнила Шушанна. «Нет, открою и выгоню». «Есть вариант интереснее. Ты сиди тут, я его запущу». «А чем же это лучше? Я вообще-то думаю, что ему хорошо бы тебя не видеть». «Так он и не увидит ни меня, ни тебя, ни квартиры. Не волнуйся». Норуш хихикнула. «Да я и не...» Таня во все глаза смотрела на Норуш, которая метнулась к входной двери, приложила к ней лапку, замок щелкнул, дверь начала открываться, запустив Димин голос и снова захлопнулась, буквально через несколько секунд, как раз достаточных для того, чтобы человек переступил через порог. Только вот Димы в квартире не было. Да и на площадке, судя по воцарившейся тишине, тоже. «Шушань, а куда он делся?» — ахнула Таня. Норуш заторопилась на кухню, забралась на диванчик, а с него на край стола и поманила Таню, которая так и стояла у порога кухни. «Ты иди, иди назад. Он сейчас все равно занят». «Где?» Как бы тебе сказать? Мы называем это бесконечный коридор. Это такое норушное пространство, свернутое петлей. Придумано как раз для таких назойливых типов, которые ломятся туда, куда их не звали, да мешают приличным норушам и людям». «Норушное пространство?» Таня машинально взяла бутерброд, который настойчиво подвигала к ней Шушанна. «Ну, ты же тут уже несколько раз полы мыла. Ты хоть одну мою норку нашла?» — спросила Норуш, азартно хрустя крошечной сушкой. «Нет, Таня как-то и не задумывалась о мышиных, то есть норушных норках. А ведь действительно, где Шушана живет?» «В междустенье», — ответила Норуш на беззвучный вопрос подруги. «Ой, ну что ты так изумляешься? Место такое, наше исконное пространство. Мы его можем изменять, как хотим, и можем открывать его в подходящих для нас домах. Тань, ты вот никогда не задумывалась, куда пропадают вещи? Вот была вещь, была, а потом раз — и исчезла». «Ну, вообще-то задумывалась». «А они в междустенье проваливаются. Иногда вещи такие непослушные. Мы, норуши, присматриваем и за ними, и за домами, и за чистотой междустенья». «А вы во всех домах можете жить?» «Нет, нам нужны не только стены и пространство между ними, но еще и люди. Да и не просто какие-то, а хорошие люди. Тогда и стены у дома теплые, междустенье открывается и становится радостным, дружелюбным, послушным. Вот когда старая хозяйка умерла, дом загрустил. Ее дочка и внучка сюда жить не приехали. Да и изменились они очень уж. Вот и наше пространство стало тоскливым и... и мой род ушел. Таня ахнула. «Как ушел? А тебя оставили?» «Нет, я сама осталась. Я решила, что дому без нас будет совсем-совсем плохо. Я подумала, что должна хотя бы попытаться дождаться кого-то, Норуша подходящего, ну, такого, как ты, теплого человека». «Я теплый человек?» — удивилась Таня. «По-моему, самый обычный». «Ну, конечно, теплые люди так о себе и думают», — рассмеялась Шушана. «Ты посмотри, насколько стала кухня радостнее, как стала светлее комната, а прихожая, она же теперь образец дружелюбия, а уж она-то бывает весьма разной». Таня невольно улыбнулась, представив, как преддверный коврик скалится и рычит на подходящих к входной двери. «И зря смеешься», — покачала головой Норуш. «Мы с ней, знаешь, сколько не таких неподходящих нам людей отвадили? Много!» «Ой, так это что? Все правда?» Таня не успевала сообразить, что сказочное существо явно говорит не про фантастический фильм, а описывает реальность. «И Дима сейчас...» «Бежит в бесконечном коридоре. Да, правда. Я открыла ему дверь именно туда». Норуш внимательно наблюдала за Таней. Не испугается ли она? Поверит ли? «А с ним все нормально будет?» «Не боись. Зачем нам, чтобы ты стала вдовой? Пусть побегает, поорет. Там он все равно никого не потревожит. А потом я его обратно на лестничную площадку выпущу. Он мне в моих владениях вообще-то не очень-то и нужен». Она снисходительно махнула розовой лапочкой. Таня невольно покосилась на стену. «Да, я и там могу открыть междустенье», — кивнула Норуш. «Как-нибудь покажу», — решительно пообещала она. «А сейчас давай-ка мы с тобой все-таки вкусно поедим. Что, я зазря, что ли, этого настырника подальше отправила?» Кому что? Кто-то вкусно ел, а кто-то, только услышав щелчок открываемого замка, толкнул входную дверь квартиры, которую снимала Танька, решительно шагнул через порог и оказался в темноватом коридоре. Вот же, самостоятельная женщина. Даже лампочку сама вкрутить не может, хмыкнул Дима, сделав еще один шаг. Дверь за ним сама захлопнулась. Глаза привыкли к полумраку, и Дима с улыбкой осмотрелся, ожидая увидеть Таньку. «Не понял». Он посмотрел направо. Стена коридора, оклеенная старыми обоями. Налево — та же самая картина. «Но ничего себе, она квартирку-то сняла!» — хмыкнул Дима, шагнув вперед, туда, где брезжило пятно света. «Тань, я все понял. Я без тебя не хочу. Хочу только с тобой. Танюха, ставь чайник, я торт купил. И это, вазу давай, розы принес». Танюха не отзывалась. Он, почему-то не задавая себе вопрос, кто же открыл ему дверь, если рядом с ней никого не было, бодро шагал к свету, как вдруг сообразил, что идет-то он уже некоторое время, а вот приблизиться к пункту назначения не выходит. «Танька! Таня! Что за фигня тут происходит? Тань, ну хватит уже дуться! Выйди и забери торт и чайник поставь!» Таня не отвечала. Фигня происходила. Торт стал мешать, и Дима поставил его на пол, решив вернуться и забрать, когда найдет дурочку-жену, которая сняла такую странную квартирку. Еще через несколько шагов он вспомнил, что дом-то не такой уж и большой. «У нее что, квартира на весь этаж, и вся состоит из одного коридора?» Дима обернулся, решив прикинуть расстояние, которое прошел от входной двери, и... Только сейчас он сообразил, что тут что-то сильно не так. Двери не было. За его спиной располагался точно такой же коридор с точно таким же пятнышком света, как и впереди. «Это... не понял», — пожаловался Дима. «И где торт, а?» Торта тоже не было. Ничего не было, кроме стен, потолка и пола. Он схватился за самый главный предмет — который первым требуется современному человеку в любой непонятной ситуации. За смартфон, но... «Связи нет», — потрясенно прошептал Дима. «У меня ж смартфон почти везде берет». Он метнулся вперед, потом назад, потом, уже позабыв, где у него был первый вперед и первый назад, закружился на месте, уронив букет роз. Потом обнаружил, что розы тоже исчезли. И побежал уже, куда глаза глядят. Шушана и Таня поужинали и решили, что вполне-вполне можно и выпустить незадачливого настырника. «А, ладно, я сегодня добрая», — пошевелила усами Шушана, прикладывая лапку к входной двери. «И раз, и два, и три. Торт, цветуи, мы народ честный, нам чужого не нужно. И три, настырник с собственной персоной». Дима мчался по коридору, подвывая что-то от ужаса, хотя за ним никто не гнался и ничем ему не угрожал. Никаких тревожных звуков не было. Да и вообще обстановка была точно такая же, как в старой квартире его бабушки. Длинный пустой коридор. И даже обои, кажется, были похожие. Но сама непонятность ситуации пугала многоумного Диму чрезвычайно. И вдруг все закончилось. Перед ним оказалась деревянная дверь, выкрашенная коричневой, местами облупившейся краской. Он ринулся к этой двери, дернул ручку и оказался в подъезде, на совершенно обыкновенной лестничной клетке, где стоял на полу его торт, а на коробке аккуратно лежал глобальных размеров букет алых роз.